Учтите, у Мартина и его банды есть ружья и автоматы. Доктор и Дженни подняли сходни и якорь. Ланселот встал к штурвалу и запустил двигатель, но они опоздали. На верхушку дюны выскочили несколько всадников в военной форме. — Это они? — спросил Ланселот у Якоба. — Да, они. Уходите поскорее подальше, как бы они не начали стрелять. Но они начали. Скакавший впереди бандит остановился и дал очередь в воздух. — Якоб Йенсен! — закричал он. — Скажи этим людям, чтобы они поворачивали обратно к берегу. Я дам тебе 100 планет за то, что ты мне их передашь вместе с грузом и содном. Ты слышишь, Йенсен? 100 планет золотом! — Эй, Мартин! — закричал Якоб, высовываясь из рубки. — Они в моих руках! Только тут к берегу не подойти! Я поведу судно туда, где можно будет пристать. Иди за нами. Идет, Якоб. А добыча хорошая. Здесь красивая женщина вся в золоте и полно еды. Ого, ты отличный парень, Якоб. Веди их вдоль берега на расстоянии выстрела, чтобы я мог держать ситуацию под контролем. Иди к заднице тролля, Мартин! — крикнул Якоб и уже тихо сказал пилигрим. — Мартин знает, что между задницей и берегом нам не пройти, поэтому не станет стрелять, когда увидит, что мы заходим за скалу. А под прикрытием скалы вы повернете в открытое море и уйдете из-под выстрелов. Сможете быстро развернуть парус? — Сможем. Готовьте парус. Ветер нам поможет. Никто из пилигримов не спросил, что же будет дальше с Якобом и Хольгером, если катамаран выйдет в открытое море. Все были заняты работой. Маневр удался. Как только между Мерлином и бандитами оказалась скала, доктор с Якобом поставили парус, и Ланселот повел катамаран в открытое море. Как только задница тролля перестала прикрывать Мерлина, бандиты поняли, что добыча от них ускользает, и подняли стрельбу. Но пули до катамарана уже не долетали. Когда Мерлин ушел так далеко в море, что берег остался на горизонте, и все, наконец, расслабились, Хольгер снова достал свою гитару. — Косой Мартин испортил мою музыку. Хотите, я вам сыграю снова? — Конечно, — сказал доктор. — А что это за пьеса? — «Прощание с Альгамброй» — это испанская пьеса старинного композитора Франсиско Торрего. Я вам на прощание сыграю, — ответил Хольгер и заиграл. И снова все слушали музыку, позабыв о бандитах. — Ну вот, — сказал Хольгер, кончив играть и убирая гитару, — теперь мы простились. Якоб, выбери место на берегу, откуда мы сможем добраться до дома. — Вы хотите возвращаться домой? — удивился Ланселот. — А как же Иерусалим? «При чем здесь Иерусалим? Разве вы с братом не мечтали попасть в Иерусалим, чтобы Хольгер смог получить от мессы исцеление? Теперь, когда вы нашли 100 планетное исцеление, вам есть смысл плыть вместе с нами?» «Какие 100 планет мы нашли?» «Те, которые вам хотел дать косой Мартин в уплату за предательство. Отказавшись от них, вы сделали нас своими должниками. Считайте, что 100 планет у вас есть». Правда, деньги у меня лежат на счету в банке, но если вся электроника планеты вышла из строя, то я не знаю, как я смогу их теперь перевести на счет Мессии. Однако я надеюсь, что в Иерусалиме с этим все как-нибудь уладится. Не одни же мы с вами оказались в таком положении. Спасибо. Спасибо, я не знаю, что сказать. Хольгер, ты слышишь? Слышу, Якоб, и тоже не знаю, что сказать. Я лучше что-нибудь сыграю. Да будет вам! — отмахнулся Ланселот. — Нет-нет, я не про музыку. — Играйте, Хольгер, репетируйте, пока есть время. Нам всем, включая Патти, вы заметили, как он слушает музыку? Очень нравится ваша игра. Она придаст особый комфорт нашему плаванию. Да, кстати, и о комфорте. В каюте у нас тесно, еще 2 человек в нее не втиснуть. Но если Дженни не возражает, мы устроим вас в будке Патти на корме, а для Патти устроим загородку возле камбуза. Все равно он любит находиться там, где находится Дженни. — Мы с Патти не возражаем, — улыбнулась Дженни. — Хорошо бы только сделать для него небольшой навесик на случай дождя. Якоб пообещал собственноручно соорудить для Пати загородку и навес —